Глава 15. Скажите своему телу, что делать. Способность мозга отдавать телу приказы для достижения замечательных результатов хорошо исследована и задокументирована. История, которую вы сейчас прочтете, демонстрирует силу раз и снова подчеркивает уроки, подчеркнутые из этой книги. Эти события произошли со мной и Барбарой лично, и дали результат не похожий ни на что из того, что мы переживали прежде. Через 2 года после постановки диагноза и лечения рака простаты мы с Барбарой решили, что хотим еще детей, прекрасно зная, что шансы на это исчезающе малы. Наши родственники были поражены этим решением. Некоторые не могли взять в толк, зачем нам понадобилось выбрать эту цель, учитывая наши обстоятельства и возраст. Мне уже исполнилось 52 года. У меня не было жизнеспособной спермы в результате радиологического лечения рака простаты. Барб был 41 год, то есть она была гериатрической пациенткой с точки зрения медицины, если говорить о зачатии. У нас вместе взятых было 4 детей от предыдущих браков, 2 дочери и 2 сына. Так что это было монументальное решение, которое, как мы понимали, драматически изменит ход нашей жизни. Предшествовавшие 15 лет мы потратили на путешествия по свету, были авторами бестселлеров во многих странах и получали от жизни невообразимое удовольствие. Мы снова стали финансово успешными, и наше будущее не имело границ. Но мы также сознавали, что когда все это со временем придет к концу, на свете не останется никакого видимого доказательства того, что мы когда-либо существовали как супруги. Никакого реального наследия, только машины, наличные и недвижимость. Когда твоя жизнь посвящена исключительно зарабатыванию денег и строительству империи, ты мало что оставляешь после себя. Мы хотели оставить в будущем доказательства своего существования, и наша фамилия над дверями больницы или библиотеки была не тем, чего нам хотелось. Вот почему идея завести еще и общих детей была так привлекательна для нас, что мы сделали ее своей следующей целью. Мы детально обсудили вопросы о том, как это изменит отношения между всеми членами нашей семьи и как мы будем справляться с любыми возможными сценариями. Некоторые родственники были категорически против этой идеи, а большинство друзей откровенно озадачены. Но для нас это и был тот самый ответ на многие наши потребности как супружеской пары. Мы решили, что будем ставить себя на первое место по сравнению со всем и всеми, и пойдем этим путем, кто бы что ни говорил, думал или делал. Однако первым препятствием была почти полная, с точки зрения статистики, невозможность того, что это случится. Но мы решили для себя, чего мы хотим, зная, что «как» вскоре само себя проявит. Вот заметка из дневника, который я вел в то время. 2 декабря 2002 года. Испания. Мы решили родить еще детей. Как вам такие амбиции? Я без простаты, с радиацией и вазэктомией, и Барб уже больше 40 лет. Вот это будет реальный тест для метода постановки целей. Мы выясняем, как это сделать. Думаем, что у нас будет еще 2 дочки. Путь пока не ясен. Если понадобится, возможно, даже используем суррогатную мать. В самом худшем варианте – удочерим. Это будет начало нашей новой жизни в следующие 40 лет. Мы пока не знаем, как сделаем это, знаем только, что как-нибудь досделаем. И это самое главное. Первый раунд. В свой список мы внесли четко определенную цель, вписав ее от руки – родить еще 2 здоровых детей. И стали шерстить интернет в поисках любой информации о зачатии. Мы советовались с врачами, специалистами по оплодотворению, гинекологами и урологами, чтобы четко установить, как мы будем добиваться реализации этой физически сомнительной цели. Мы расстраивались, читая множество историй о том, как здоровые и более молодые супруги пытались зачать и терпели неудачи. Далее мы консультировались с экспертами по ЭКО, которые были настроены пессимистично и говорили, что наши шансы на успех крайне низки. И если я не способен произвести жизнеспособную сперму, то придется об этом забыть. Один уролог сказал: «Вы же все равно умрете от рака, Алан, так зачем вам иметь детей?» Эти слова лишь укрепили общее неуважение, которое сложилось у нас с Барб к медицинской профессии во время моего лечения от рака. Некоторые друзья и родственники говорили, что мы поступаем безответственно, даже просто желая завести детей в нашем возрасте, особенно учитывая мою онкологическую историю. Другие указывали, что даже если у нас все получится, когда нашим детям будет 21 год, мне будет 76, а Барб 65. Так что мы послали подальше всех врачей, родственников и прочих доброжелателей, которые были намерены мешать нам стремиться к этой цели. Вместо них мы активно заводили новых друзей, которые поддерживали нас. Истинные друзья окажут тебе поддержку, что бы ты ни задумал. Мы даже не задумывались о том, что уже слишком стары, чтобы быть родителями. Мы собирались родить этих детей вопреки всему, что думали, говорили или делали другие. И наш план состоял в том, чтобы оставаться физически и психологически молодыми и позитивными. Это означало, что мы будем заниматься спортом, оставаться стройными, следить за здоровьем и режимом питания, чтобы иметь возможность участвовать в жизни наших новых детей. Помните, если человек не прошел по той дороге, которую вы хотите избрать, то он не может дать вам совет о том, что вам следует делать. Все, что он может, это проецировать на вас собственные аттитюды и ограничения. О чем говорила статистика? Уровень успешной реализации нашей цели составлял лишь 31% для женщин моложе 35 лет, падал примерно до 4% для женщин в возрасте 42 лет. То есть статистика указывала, что Барб могла рассчитывать лишь на низкокачественные яйцеклетки. Соедините это с отсутствием у меня спермы, и наши шансы на зачатие составляли меньше 2%. Далее, консультанты сказали, что шансы Барб в ее возрасте выносить ребенка полный срок тоже низки. Зато повышался шанс уродств, мертворождения, генетических аномалий и синдрома Дауна. Если и существовала когда-либо цель, против которой ополчились все и вся, то это была наша цель. В самом худшем случае мы бы пошли на удочерение. И это все равно был превосходный план Б. Далее, я подвергся ряду операций на тестикулах, чтобы выяснить, есть ли у меня жизнеспособные сперматозоиды. Тесты дали отрицательный результат. Моя сперма была нежизнеспособна из-за радиации, которой я подвергался во время лечения. «Забудьте об этом, купите щенка», – посоветовал один уролог. Мы отказались от его услуг, взяли тайм-аут, чтобы прийти в себя, и вернулись к поиску в интернете. Мы решили, что теперь будем сами контролировать этот проект и станем экспертами, чтобы определить собственный путь. Когда эксперты или другие благонамеренные люди говорят вам, что что-то невозможно сделать, найдите новых экспертов и новых друзей, которые поверят в вас и то, чего вы хотите достичь. Видите ли, если бы мы прислушались к советам экспертов, когда мне впервые был поставлен раковый диагноз, вероятно, я уже давным-давно был бы мертв. Не принимайте советов от людей, которые никогда не делали того, что хотите делать вы. Раунд второй. Сперматозоид – это просто курьер, переносящий ДНК мужчины. Так что мы решили все равно собрать мою неподвижную сперму, ввести ее в яйцеклетки Барб с помощью ЭКО и надеяться, что в ней присутствует ДНК для зачатия. Итак, я приготовился вернуть свои шары на мясницкую колоду, и была назначена дата для извлечения спермы. Барб прошла 26-дневную программу инъекций гормонов с целью, как мы надеялись, произвести достаточное число яйцеклеток, чтобы игра с числами сотворила свое волшебство. Была назначена дата для переноса моей ДНК в яйцеклетки Барб и имплантации успешных эмбрионов. Врачи были изумлены тем, что она произвела 27 яйцеклеток достойного качества. Все эти яйцеклетки получили мою ДНК из собранной спермы, и все оплодотворились. Да это же целая футбольная команда, Бэтмен. У нас скоро будет свой собственный детский сад. В следующие 5 дней мы отслеживали эти эмбрионы, чтобы понять, сколько из них выживет и будет готово к имплантации. На 6-й день врач позвал полных энтузиазма Алана и Барбару в свой кабинет и сообщил, что все эмбрионы погибли. Не выжил ни один. Мы потеряли их всех. Мы были безутешны. Барбара не разговаривала несколько дней. Она была в шоке от того, что этот метод полностью провалился. В следующие несколько недель мы начали потихоньку разговаривать об этом и решили совершить еще одну попытку через полгода, когда наши тела придут в себя. Это означало, что я снова положу то, что осталось от моих яиц, под нож, а Барб снова пройдет курс гормональных инъекций. Врачи не советовали упорствовать, потому что на сей раз это далось бы нам еще тяжелее, и мы были бы еще на год старше. Мы спокойно отвечали врачам, что если они нам не помогут, мы найдем того, кто сможет. И опять ныряли в интернет. Если ваши советники не верят, что вы способны достичь своих целей, найдите новых. Это ваша цель, а не их. Они – лишь советники с собственным мнением. Раунд третий. Мы сосредоточились на конечной цели, а не на текущей неудаче. И это поддерживало нашу мотивацию. Мы узнали об одном враче из Пекина, который усовершенствовал технику искусственного оплодотворения свиноматок путем извлечения кода ДНК непосредственно из тел самцов. Сиднейский центр ЭКО недавно пригласил этого врача в Австралию, чтобы он мог опробовать этот метод на людях. Этот новый метод включал охоту за источником ДНК, а не за сперматозоидами. Генетический материал следовало собрать, а затем ввести непосредственно в женские яйцеклетки, так же, как этот врач и его команда успешно проделывали это со свиньями. Сиднейский центр ЭКО принял нас в эту программу, но нас предупредили, что шансы на успех очень низкие из-за возраста Барб и моего радиологического лечения. Теперь мне предстояла еще одна операция, чтобы выследить и извлечь мою ДНК. Большинство людей бледнеют и чувствуют себя дурно, когда узнают подробности этой операции. Мне должны были удалить правое яичко и, все еще прикрепленное к моему телу, выложить его на тарелку. Затем его разломили бы, как апельсин, расплющили точно пиццу с помощью инструмента, напоминающего кувалду, и, используя специальный микроскоп, который доктор надел на лоб, стали искать источник ДНК. Я хлопнулся бы в обморок прямо на операционном столе. Хирург, который держит мои яйца в одной руке и кувалду в другой, это кошмарный сон любого мужчины. Под конец этой процедуры они скатали бы то, что осталось от моего правого яичка в шарик, так же, как катают между ладонями ком замазки, обернули его медицинским пластырем, снова вставили в меня и зашили бы все обратно. Недостатком этой операции было то, что я мог страдать от геморрагии, что и случилось, и следующие 6 месяцев ходить как Джон Уэйн, что я и делал. Положительной стороной было то, что мой голос сделался бы пронзительно высоким, и я смог бы петь гармонии Beach Boys. Наконец-то я смог бы пройти прослушивание в венский хор мальчиков. Более 6 недель Барб делали ежедневные инъекции гормонов, чтобы увеличить производство яйцеклеток и подготовить ее к пересадке моей ДНК в нужный день. Я научился ставить уколы во время терапии от рака, так что вызвался сам ежедневно делать ей инъекции. Весь этот опыт был физически трудным для нас обоих, но за каждую стоящую цель, которую ты хочешь достичь, приходится платить свою цену. Барб еще больше утвердилась в своей решимости сделать все возможное со своей стороны. Она начала разговаривать со своими яйцеклетками и давать им инструкции. Она рассказывала им, что должны делать они и что делала она сама. Неважно, готовила ли она, бегала трусцой или работала. Хотя визуализация – важнейшая часть достижения целей, я начал беспокоиться о ее психическом здоровье и боялся, что у нее случится коллапс, если процедура снова сорвется. Но Барб была убеждена, что все получится, и поэтому с радостью вела со своими яичниками длительные ежедневные беседы. Она также начала носить с собой на приемы к врачу и по дому младенческие бутылочки. Она преданно следовала главному принципу – необходимо иметь полную веру в себя и никогда не рассматривать иного результата, чем тот, которого действительно хочешь. В головном мозге есть 3 миллиарда клеток, которые указывают телу, что ему делать. Я успешно применил этот принцип, чтобы победить рак. Так почему же Барб не могла рассказать своему телу, каких именно действий она от него хочет? Я перенес 3-ю операцию на яичках. На сей раз с правым яйцом на плахе и врачом с кувалдой в руке. У меня вновь взяли ДНК, и тембр моего голоса стал еще выше. Видите ли, чем больше у мужчины тестостерона, тем басовитее становится его голос. Вот почему баритоны переживают вдвое больше оргазмов, чем теноры. Позитивной стороной этой операции было то, что я мог теперь исполнять песни Фрэнки Валли, но больше никогда не смогу спеть Duke of Earl. Между небом и землей. Следующие 26 дней я вкалывал Барб курс инъекции гигантской иглой в бедро. Заключительная инъекция называется триггерной инъекцией. Она дает яичнику указание выбросить яйцеклетки для сбора. Ее необходимо ввести, точно попав в 10-минутное временное окно. В день триггерной инъекции мы вылетали в Сидней. Перелет занимал час. И я должен был ввести эту инъекцию в течение 30 минут после нашего прибытия в аэропорт Сиднея. Увы, из-за загруженности воздушного пространства самолет вылетел с задержкой в 20 минут. Мы сидели на взлетной полосе, отсчитывая время, а триггерная инъекция стояла наготове в сумке-холодильнике у моих ног. Наконец, мы уже приближались к Сиднейскому аэропорту, и тут командир воздушного судна объявил, что из-за загруженности аэропорта мы будем болтаться в карусели еще 30 минут при турбулентной тряске. Значит, мне нужно ввести БАРБ триггерную инъекцию во время снижения, иначе весь цикл ЭКО пошел бы на смарку. Я торопливо объяснил ситуацию стюардессам, которые сказали, что нам не разрешается отстегивать ремни безопасности или идти в туалет, чтобы поставить укол, как мы планировали. Я на это ответил, что если мы не сможем воспользоваться туалетом, то я вколю БАРБ укол прямо на месте, и это может привести в ужас других, и без того издерганных пассажиров. Стюардессы принялись было утверждать, что никакого укола не будет, но я объяснил, что он будет, нравится им это или нет, и продемонстрировал иглу. Я думал про себя, каков наихудший вариант развития событий? Меня, возможно, арестуют по прибытии в аэропорт за неповиновение экипажу судна. Ну и что? Я познакомлюсь в тюрьме с новыми и интересными людьми. Я поговорил с командиром экипажа, который дал нам разрешение воспользоваться для инъекции кухонным отсеком, оборудованным задергивающимися занавесками. Когда мы отстегнули ремни и двинулись к отсеку, самолет вошел в зону турбулентности, и его стало швырять из стороны в сторону. В кухонном отсеке Барб подняла подол платья и приспустила трусики, пока я готовил иглу, одновременно пытаясь удержать равновесие, а самолет плясал в воздухе, как воздушный шарик. Я сильно и быстро шлепнул ее и всадил иглу почти целиком. Барб взвыла и залилась горючими слезами. Но я праздновал победу. Дело было сделано. Следуйте своему плану действий, вопреки всему, что могут говорить, думать или делать другие. Лично я думал, что смогу относиться к процедуре ЭКО как к чисто научному проекту. Но не тут-то было. Это эмоциональное переживание, к которому никто не готов. И не может быть готов, начиная процесс. Если вы серьезно настроены достигнуть своей цели, какой бы она ни была, то должны преисполниться решимости делать то, что необходимо, особенно когда путь нелегок. Через два дня Барб произвела еще 25 яйцеклеток, а я прошел еще один раунд операции на яичках, чтобы получить свежую ДНК, которая была имплантирована в ее яйцеклетке. На сей раз мы были вознаграждены тремя здоровыми эмбрионами, двумя мужскими, одним женским. Два мужских эмбриона были имплантированы, а девочку поместили в криокамеру для использования в будущем. Это потрясающе, наблюдать, как вводят живой эмбрион в утробу. Я наблюдал всю процедуру через монитор. Это очень одухотворяющее переживание. Когда через час мы вышли из клиники, Барб спокойно посмотрела на меня и сказала: «Я беременна». Я утешал и поддерживал ее, но в то же время не хотел переигрывать, потому что шансы на успех были статистически малы. Для нас было почти невозможным подвигом дойти даже до этой точки. Я не хотел, чтобы Барб получила психологическую травму, если бы ничего не получилось, что с точки зрения статистики было весьма вероятно. Врачи объясняли, что инъекции гормонов, мои операции и наши прежние медицинские неудачи на самом деле были самой легкой частью дела. Теперь Барб предстояло выносить этот эмбрион по меньшей мере 12 недель, прежде чем беременность можно будет счесть жизнеспособной. В 43 года ее шансы малы, не раз повторяли они. В тот вечер я стал искать в интернете агентство по усыновлению и раздумывать о породе собаки, которую мы могли бы купить. Дело не в том, что во мне не было веры. Я всегда учитывал статистические вероятности любого предприятия и имел наготове запасной план. Я знаю, что нужно иметь веру в свою способность получить желаемое, несмотря на статистику. Но теперь Барб силой мысли прокладывала себе путь в беременность и давала клеткам своего тела указания, что им делать. Я никогда не слышал, чтобы кто-то еще так делал. Это была концепция, расширяющая сознание, но при этом она оставалась тем же самым процессом, который я применил, чтобы победить рак. Я имел абсолютную веру в то, что переживу рак, а теперь видел, как Барб использует этот процесс, чтобы произвести на свет новую жизнь. Наблюдая, как Барб проделывает это с беременностью, я испытывал чувство благоговения. Это было все равно, что смотреть, как Роджер Баннистер бежит 4 мили. Я не говорил ей тогда о том, что чувствовал, потому что хотел, чтобы она добилась успеха. Мне приходилось читать о других женщинах, успешно прошедших тот же путь. Теперь же я сам жил с такой женщиной. Как ее муж, я продолжал молча нервничать, в то время как Барб переполняли стальная решимость, сверхъестественное спокойствие и уверенность в том, что у нас будет по крайней мере один ребенок, а может быть и два. Барб продолжала разговаривать со своими эмбрионами, пела им песни, подробно объясняла то, что делала, повязывала себе на шею детские одежки, читала им сказки и продолжала обставлять детскую в нашем доме. Интервью. Писатели решились на американские горки ЭКО. Когда я сидел и слушал об опыте ЭКО, через который прошли знаменитые писатели, консультанты и эксперты по языку телодвижений Барбара и Алан Пизы, меня буквально рвали на части самые разные эмоции. Я был покорен их энтузиазмом, вызванным тем, что после 13 лет, проведенных вместе, им, наконец, удалось зачать. Я разделял их радостное предвкушение, связанное с приближающимся рождением их малыша. Во время нашего разговора у Барб было 8,5 месяцев беременности. И все же меня приводил в ужас невероятно насыщенный эмоциональный опыт, через который они прошли. Несмотря на то, что за минувшие годы мы консультировали множество супружеских пар и хорошо представляли себе, как работает человеческий мозг и как супруги связаны друг с другом, мы и вообразить не могли, что ЭКО окажется такими американскими горками, рассказывал Алан. У супругов уже есть 4 детей, все старше 21 года, от предыдущих браков. Мы очень хотели общего ребенка, но поскольку у нас уже были другие дети, и поскольку я фанат научных исследований и выяснил все о научной стороне процесса до того, как мы действительно пришли к этому, я искренне ввязался в это дело, думая, что результат ни в каком случае не сможет на меня как-то особенно повлиять, продолжал Алан. Я думал, что мы оба прекрасно справимся со всем, что с нами будет происходить. Мы знали о человеческом поведении все и предполагали, что это будет простой процесс. Но как только мы в него погрузились, контроль над ситуацией был полностью утрачен, и нам просто пришлось отдаться на волю эмоций. Брэндон родился 8 марта 2005 года после 12-часовых родов без обезболивания. Продолжение интервью. Супруги пережили сюрреалистический опыт. Барбара подтвердила, что этот процесс явился для нее самым эмоциональным переживанием за все прожитые годы, а может быть и за всю жизнь. Все это стало таким сюрреалистическим опытом. Когда беременеешь естественным путем, это вроде как просто случается, но при ЭКО удается самой наблюдать, как растут твои фолликулы, и ты их измеряешь, видишь, как делятся клетки. Ты буквально наблюдаешь сотворение жизни. «Мы прошли 2 цикла ЭКО», — продолжает она, «и первый был совершенно сокрушительным для меня, потому что мы потеряли все фолликулы. Это было все равно, что лишиться детей, и я словно оплакивала чью-то смерть. Надо помнить, что несколько недель тебя колют гормонами, поэтому ты нестабильна до нельзя, а потом вдруг осознаешь, что все твои фолликулы погибли и весь этот безумный процесс провалился, и эта мысль надрывает душу. Я рыдала день за днем, и ничто не могло меня утешить. Алану было очень тяжело, потому что он никогда не видел меня в таком состоянии и просто ничего не мог сделать, чтобы улучшить ситуацию. Это очень тяжело далось нам обоим». Барбара отметила, что во второй раз она была чуть более сдержана. «Я знала, во что ввязываюсь, когда это происходило во второй раз. Я так беспокоилась, что второй цикл тоже окажется провальным, но каким-то образом все же чувствовала, что все получится. Когда выяснилось, что я беременна, я испытала невероятное облегчение и радость. Но нужно было преодолеть еще множество препятствий, потому что я стала еще старше, и был велик шанс, что я потеряю беременность. Но этого не случилось, и все наши ежедневные уколы, эмоции и боль того стоили. «У меня такое ощущение, — говорила она, — что мне на роду было написано пройти через все это, чтобы я смогла понять других женщин, оказавшихся в том же положении. Не пережив это на собственном опыте, я бы и понятия не имела, насколько это сильное переживание. И все сложилось поистине замечательно, потому что дочь Алана, Жасмин, которой 23 года, будет рожать своего первенца всего через 8 недель после меня. Она забеременела естественным путем. И будет так здорово практически одновременно приветствовать в этом мире и нашего первого общего ребенка, и нашего первого внука. У истории Барбары и Алана будет наилучшая из возможных концовок. Супруги не только родят первого совместного ребенка примерно в то время, когда вы читаете эту статью. Одна из других яйцеклеток второго цикла была успешно оплодотворена и ныне находится в замороженном виде в больнице Намбур-Салангор в ожидании имплантации, которую супруги планируют примерно через год. Это маленькая девочка, дизиготный близнец сына, который вот-вот родится. Когда пришлось решать, что делать с этой оплодотворенной яйцеклеткой, мы просто не смогли не оставить ее себе, сказал Алан. Личный взгляд Барб. Брендон родился, когда мне было почти 43 года. Несмотря на то, что моя беременность и его рождение были путем трудным и переполненным негативной статистикой, я приняла решение не принимать во внимание все те предостережения, которыми донимали меня многие врачи, родственники и знакомые. Я приняла решение позитивно относиться к желанному для меня результату, забеременеть и родить без обезболивания. Я никогда не думала, что не смогу это сделать, и визуализировала только то, чего хотела. Большинство наших друзей не могли поверить, что я откажусь от своей жизни, полной славы, волнующих событий и путешествий по миру, чтобы вернуться к смене подгузников и кормлению грудью. Но я была уверена, что школьные праздники и приготовление обедов для детей – именно то, чем я хочу сейчас заниматься. Я не могла вообразить, что это не станет реальностью. После того, как я взяла на руки Брендона, мечта стала явью, точь-в-точь так, как я себе это представляла. Из 57 яйцеклеток, которые я произвела за два цикла ЭКО, родился мой малыш, которого я теперь держала на руках. Это было незабываемое чувство. Через два восхитительных и блаженных года после рождения Брендона я сказала Алану, что очень хочу родить еще и дочку. Моя дочь была генетически совершенна и находилась в криокамере, и я не могла перестать о ней думать, потому что всегда хотела девочку. Поначалу Алан нервничал, потому что у нас теперь было пятеро детей на двоих, и шансы на успех нового зачатия были даже ниже, чем в прошлый раз. Мне было 46 лет. Врачи говорили, что я могу подвергнуть риску здоровья малышки и свою собственную жизнь. Но я бесспорно, определенно, абсолютно точно и несомненно хотела дочь. Я не верила, что не смогу снова сделать это, несмотря на малые шансы. После того, как я вечер за вечером лежала в кровати, воображая, как это может произойти, мне вскоре стало ясно, что я могу снова это сделать. Мое тело говорило: «Да, ты можешь». Врачи упорствовали в своем мнении, говоря, что это опасный путь, отягощенный еще большими рисками, чем в прошлый раз, даже если процесс размораживания эмбриона пройдет успешно. Друзья и родственники были в ужасе и пытались вложить мне в голову толику здравого смысла. Я опять приняла конкретное решение, что могу сделать это снова, и сделаю, несмотря на статистику и мизерные шансы. Если хотя бы крохотный процент женщин могут добиться в этой задаче успеха, я буду одной из них. Я также решила общаться только с теми людьми, которые верили, что это возможно, и стали бы поддерживать меня. Эмбрион моей маленькой дочки, я назвала ее Беллой, был успешно разморожен и имплантирован в мое тело. Я безостановочно разговаривала с ней, рассказывала, что она должна делать, прикрепиться к моей матке, быть позитивной, и обещала, что вскоре мы с ней познакомимся. Я визуализировала каждую клетку в своем теле и давала всем им четкие инструкции. К всеобщему изумлению, Белла прикрепилась к матке, и я прошла критически важные тесты начала беременности для женщины в возрасте. Через 9 месяцев Белла стала сестрой-близнецом Брендона, родившись через 3 года после него. Я снова выбрала роды без обезболивания. Неплохо для гериатрической пациентки. Меня часто спрашивают, каково это – заводить вторую семью в зрелом возрасте. Ничего не может быть лучше. Я делила обе беременности со своими приемными дочерями – Мелиссой и Жасмин, которые ходили беременными одновременно со мной. Потрясающее переживание, когда мой 26-летний сын Адам видел, как я носила его брата и сестру, а потом брал каждого из них на руки вскоре после того, как они рождались. Просто с ума сойти. Теперь мне 54 года, Аллану 65, и наши младшие дети не дают нам стареть. Большинство людей нашего возраста находятся на той стадии жизни, которую называют «опустевшим гнездом», и тратят много времени на еду, алкоголь, гольф и путешествия. А мы с Алланом гоняемся по дому за двумя маленькими детьми, каждый день ходим в школу, посещаем спортивные соревнования, играем в теннис, занимаемся боевыми искусствами и упражнениями с Брэндоном и Беллой. Наш круг общения состоит из 20-30-летних людей. Мы с Алланом окружены множеством маленьких людей, и нам это нравится. Брэндон и Белла приходятся дядей и тетей восьмерым детишкам их собственного возраста, которые также являются частью нашей новой семьи. Я бы ни за что не стала менять ничего в том, что произошло. Когда человек говорит вам, что есть мизерный шанс достигнуть чего-то, помните, что это всего лишь его мнение, основанное на его личном опыте. Или он, возможно, проецирует на вас собственную неадекватность. Это не означает, что вы не можете достичь своей цели. Обычно это означает, что вам необходимо усвоить позитивный подход, поработать над своей целью усерднее и решить войти в меньшинство тех, кто добился успеха. Именно это я и сделала. Я решила, что если кто-то должен быть в этой маленькой успешной группе, так почему это не могу быть я? И к тому же, мне ужасно не хотелось снова заводить собаку. Позитивные аффирмации. За год до зачатия Беллы на одном рынке в Англии Барбара увидела картину 19 века с изображением девочки-блондинки, которая была очень похожа на ту дочку, которую Барбара мысленно представляла себе. Мой отец Рэй купил ей эту картину в подарок. Барб повесила ее на стену за 6 месяцев до того момента, как предприняла попытку забеременеть Беллой. Некоторые считали, что Барбара тронулась умом, но она просто использовала картину как визуальный образ того, что намеревалась создать. Можете сравнить купленную Рэем картину и фотографию Беллы. В СМИ. СМИ, особенно женские журналы, живо заинтересовались нашей историей и начали публиковать ее повсюду, включая 2 сегмента программы «60 минут». На нас хлынула целая лавина звонков и электронных писем от других супружеских пар, которые либо потеряли надежду иметь детей, либо получали рекомендации забыть об этом. Вот одно письмо, которое Барб получила от совершенно незнакомых людей, Хелен и Джейми. Порой бывает так, что решение, принятое спонтанно, может оказать самое драматическое воздействие на твою жизнь. Для меня это было решение послать письмо незнакомой женщине, о которой я прочла в журнале. Одна простая фраза из уст человека, с которым я никогда не встречалась, помогла вновь разжечь мой гаснущий оптимизм и придала мне сил, чтобы продолжать идти вперед. Наша мечта, иметь семью, оказалась одним из самых трудных переживаний в нашей жизни. Наша история из тех, с которыми сталкиваются многие супруги в этом мире. Да, мы были еще одной немолодой парой, решившей завести детей. После 3 трагических выкидышей и почти года скорби, мы наконец взяли быка за рога и решили разузнать о программе ЭКО, IVF. Друзья, которые тоже испытывали трудности с рождением детей и наблюдали, как мы проходим через взлеты и падения, настойчиво советовали нам пройти ЭКО. Но мне было нелегко уговорить на это мужа, поскольку он полагал, что ЭКО предназначено только для пар, которые не могут зачать. У меня ушел год на то, чтобы уговорить его сходить на консультацию, и реакция врача была одновременно резкой и ошеломляющей. Он заявил, что ждать нет времени, и что нам следовало обратиться за помощью раньше. «Позвольте, да я своего мужа встретила только в 33 года». Я также очень беспокоилась насчет своей способности выносить ребенка после того, как у меня столько раз случались выкидыши. Это полноценный клинический опыт. Таблетки, ежедневные инъекции, мои поездки в больницу для сбора яйцеклеток, поездки Джейми, чтобы потрясти своим хвостовым пером. После первого раунда количество моих яйцеклеток оказалось невелико, и я видела, что доктор обеспокоен. Он спросил, не готова ли я рассмотреть использование донорской яйцеклетки и нет ли у меня сестер. Я была раздавлена. Он стал расспрашивать меня об этих вещах как раз в тот момент, когда имплантировал единственную доброкачественную яйцеклетку, полученную в результате первого цикла. Так что вместо того, чтобы ощущать позитивное и приятное волнение в связи с имплантацией, я вышла из центра в слезах и позвонила младшей сестре. Я была в шоке от того, что сказал мне врач, и ожидание результата операции с моей единственной яйцеклеткой было болезненным. Увы, она не прикрепилась. Я полагаю, что эти слова врача о том, что, возможно, придется рассмотреть вариант донорских яйцеклеток в тот момент, когда я проходил имплантацию, внесли значительный вклад в неудачу с первой яйцеклеткой, поскольку у меня был низкий уровень ожиданий. Я начала выяснять все возможное об ЭКО и наткнулась на журнальную статью о супругах, которые бросили вызов статистике и родили близнецов с разницей в 3 года. Этими супругами были Барб и Алан Пис. Так что, спонтанно приняв решение, я стала искать этих людей в интернете, нашла их веб-сайт и выслала им свои вопросы, не очень-то рассчитывая на ответное письмо. В тот же день я получила от Барбары следующий ответ. «Спасибо за то, что связались с нами, и я желаю вам всего наилучшего. Но также помните, не верьте никому, кто говорит, что это невозможно. Просто верьте в себя и знайте, что это случится. Зная то, что я знаю сейчас, я верю, что родила своих близнецов благодаря своей вере в себя. Номер телефона моего врача? Не знаю, где вы живете, но как только вы забеременеете, ваша женская сила сможет взять вверх. С мыслями о вас, Барб Пиз». В моем сознании плотно засели 2 предложения. Не верьте никому, кто говорит, что это невозможно. Просто верьте в себя и знайте, что это случится. Зная то, что я знаю сейчас, я верю, что родила своих близнецов благодаря своей вере в себя. Я распечатала статью о Барб и Алане и повесила ее на наш холодильник. Я прочла ее, наверное, 100 раз. Мы решили держаться за нее, что бы ни случилось. После еще 2 мучительных провальных попыток мы снова взяли себя в руки. На этот раз мы с Джейми приняли решение, что просто будем продолжать попытки и жить дальше, ездить в отпуск и наслаждаться друг другом. Во время нашей 3-й попытки мне имплантировали 2 яйцеклетки. Именно в этот момент мы с Джейми совершали самые абсурдные поступки, стараясь во что бы то ни стало сохранять позитивность. Это то, что Барб и Алан называли визуализацией. Мы разрисовали 2 куриных яйца, одно под маленького мальчика, другое под девочку. Мы называем их своими счастливыми яичками и кладем на скамейку в кухне. Каждое утро и вечер, готовя завтрак или ужин, мы смотрели на свои счастливые яички, улыбались и разговаривали с ними. Мы оба очень привязались к ним, и они каждый день дарили нам улыбку. Барб также посоветовала мне видеть юмористическую сторону во всем, потому что это увеличит мои шансы на успех. Я написала Барб письмо о наших счастливых яичках, чувствуя себя чуть глуповато, но подумала, что ей может понравиться наше ребячество. Барб ответила рассказом о том, что она делала всякий раз, отправляясь на прием к врачу. Она повязывала на шею детский слюнявчик, то розовый, то голубой. Доктор считал ее чокнутой, но меня эта история рассмешила. Сохранение радостного и беззаботного настроения во время этого сложного процесса есть нечто очень приятное. Итак, наша игра в ожидании наконец завершилась. Я сделала анализ крови, и он подтвердил, что я беременна. Да, мы были в таком восторге. Я по-прежнему сильно нервничала из-за своей истории и знала, что предстоит долгий путь, прежде чем я полностью комфортно почувствую себя в беременности. Мы прошли сканирование и обнаружили, что прикрепилась только 1 яйцеклетка, но нам все равно было радостно знать, что внутри меня растет 1 счастливое яичко. Беременность не была легкой, и мне приходилось справляться с множеством проблем, но зато изменилось мое отношение. У меня появилась вера в то, что все будет хорошо, и всякий раз, как я сталкивалась с очередной медицинской проблемой, я разговаривала со своим яичком и просила его держаться, давая ему знать, как сильно мы его любим. Теперь счастливое яичко стало нашим новорожденным сыном. Мы с Джейми чувствуем себя счастливейшими людьми на свете. Наша настойчивость и узы, созданные в самые трудные годы, укрепили нашу любовь друг к другу. Наверное, этого не случилось бы, если бы мы сдались на начальных этапах. На самом деле, главную роль сыграло изменение моего подхода. Наши родственники и друзья были для нас изумительными источниками силы, а Барб Пис помогла мне поверить в себя в самое уязвимое время в нашей жизни. Мы вечно будем за это благодарны. Что бы произошло в случае нашего провала? Итак, что было бы, если бы мы прошли через все эти процедуры и не добились успеха? Что, если бы все это окончилось провалом? С точки зрения статистики, наши шансы были малы. Но другие люди уже добились успеха, и многие другие добьются успеха в будущем. Так что мы продолжали действовать с твердой решимостью. Мы собирались иметь детей и воспитать их вопреки всему, и путь беременности Барб был оптимальным путем. В самом худшем случае мы усыновили бы детей, и это тоже было бы замечательно. Мы решили, что каким бы ни оказался результат, мы будем ему рады. Даже если бы наш первый план не сработал, мы как-нибудь достигли бы своей цели, несмотря ни на что. Многие люди неохотно избирают позитивный путь, потому что статистика выглядит подавляюще. Если вы хотите достичь чего-то, то даже если шансы против вас, это не означает, что вам не следует этого делать. Когда вы изберете путь к своей цели, перед вами будут открываться новые двери. Вы увидите варианты и возможности, которые не стали бы рассматривать, если бы не пустились в путь по этой дороге. Когда вы запрограммируете в свою раз четко определенные цели, она будет искать способ дать вам то, чего вы хотите.